будешь молчать, я буду знать, о чем. Разгадай любовь среди тысяч городов, где мосты для поцелуев и понятно все без слов, где за каждый вздох дарят облака цветов. Ты как будто бы случайно разгадай. Сжигали дом. Я твое вчера, но буду тебе завтрашним теплым днем. Разгадай любовь среди тысяч городов, где мосты для поцелуев и понятно все без слов, где за каждый вздох цветов. Ты как будто бы случайно.